Охотоведы во всем были единодушны. Чернов и Машкин занялись вездеходами, женщины — кухней, Нанук и Варфоломей — собаками. Дело нашлось всем. Купались до ужина. Первыми в воде оказались мужчины. Потом, неожиданно на снегу, появились две русалки. Одна тонкая и светлая, другая полная брюнетка с мечом в руках, в ярком бикини. Они неторопливо шли босиком по снегу, и в озеро зашли прямо с берега, со снега, а не с мостков. Знай, мол, наших, мы и не чета некоторым мужчинам. «Позорно, мальчики!» — зашипел Чернов. И мужчины поплыли к берегу, но не вышли на него, а не вылезая, налепили снежков, и град снежков полетел в женщин. Навстречу мужчинам из белесого тумана стремительно вылетел мяч, красивый эскимосский мяч, покрытый серебристо-непромокаемой шкурой нерпы. И все весело принялись играть, пасуя мяч друг другу и радуясь, как дети. «Это русская игра, не наша», — сказала Ноя Варе. «Неважно, лишь бы весело было, все равно мяч-то ваш. Не наш, а мой. Мяч для воды, специально». «Сюрприз?» «Сюрприз», — засмеялась Ноя. «Сама шила». «Молодец». Она поплыла брасом, широкими сильными толчками, и после каждого толчка ногами долго скользила. «Где ты научилась?» — спросила ее Глория. «Мне тебя не догнать, я могу только по собачьи. На Балтике я толстая, не тону, вот и плаваю быстро», — смеялась Ноя. «Как нерпа». «Нет, как моржиха!» — хохотала Ноя. Нанук сидел на берегу и смотрел на забавы. Купаться он не хотел. Высыпали ранние звезды. Первыми ушли одеваться Чернов, Христофор и Аяр Винтер. Машкин подплыл к Глории, перевернулся на спину, обхватил ее голову и, осторожно демонстрируя прием помощи утопающему, побуксировал ее к мосткам. Ноя выскочила на берег, слепила из снега две фигурки. «Это Лорка, это Антошка», — шептала она. И стала прыгать вокруг, поливая фигурки каждый раз горячей водой из пригоршни. Фигурки уменьшались, таяли. Ноя колдовала, шаманила, насылала нехорошее. Голова Вари торчала посреди озера. Он отдыхал после заплыва и наблюдал за странными движениями Ноя. «Кхы-кхы!» — шептала она. «Ай-яй-яй! Пусть будет любовь, но не будет покоя, не будет кхы!» «И будет у вас два сына, будет кхы, первому быть футболистом, второму быть мотоциклистом, чтобы за первого всегда вам было стыдно, а за второго, чтоб всегда было страшно, кхы, быть, ой!» Фигурка Глории растаяла, Машкин еще держался. «Кхут! И захочешь ты в старости ко мне, вспомнишь и захочешь, но я не захочу. Ой-ой-ой, что же я, дура, делаю? Да кто меня-то в старости захочет? Помалкивала бы уж, кхе-кхе, ничего-то у меня с Камландием не выходит». Она растоптала ногой остатки снежного человечка, шепнула: «Будь ты неладный счастлив», и прыгнула с берега в темную теплую воду. На берегу никого не было —